Спасибо за еду, но пора. Я внимательно смотрю на нее. Если ты, конечно, с нами. Девчонка секунду смотрит на меня, а потом мыском ботинка спихивает горящие ветки из зеленой коробочки, снова нажимает кнопку, без всякого страха обжечься берет коробку в руки. Эх, вот бы мне такую штуку. Девчонка прячет ее в сумку, которую вынесла из корабля, а потом перекидывает лямку через голову, как будто это рюкзак. Как будто она с самого начала собиралась идти со мной. «Ну», — говорю я в ответ на ее пустой взгляд, — «выходит, мы готовы. Ни я, ни она не двигаемся с места». Я оглядываюсь на ее ма и па. Девчонка тоже, лишь на секунду. Мне хочется ей что-нибудь сказать, что-нибудь утешительное, но разве я могу? Только я решаюсь открыть рот, как девчонка начинает рыться в сумке. Может, хочет запомнить родителей, исполнить какой-то ритуал или еще что. Но нет, она достает из сумки то, что искала. И это, оказывается, всего лишь фонарь. А значит, она все-таки умеет им пользоваться. Девчонка проходит мимо меня и преспокойно идет дальше, будто мы уже отправились в путь. И все? Ничего, что тут ее мертвые родители? Секунду я провожаю ее взглядом, потом окликаю. «Стой!» Она оборачивается. «Нам в другую сторону», — показываю налево. «Сюда». Я начинаю шагать в правильном направлении. Манча бежит за мной. Оглядываюсь. Девчонка тоже идет следом. Я бросаю быстрый взгляд ей за спину. Как же хочется остаться и посмотреть, не завалялось ли на корабле еще каких интересных штуковин. Но нет, надо идти, хотя на дворе ночь, и мы ни минуты не спали. Все равно мы должны идти. И мы идем, пытаясь различать между деревьев горизонт и шагать строго в сторону прогала между горами. Обоим лунам осталось не так долго до полнолуния. Небо ясное, и чуть-чуть света проникает даже под болотный полог. «Слушай внимательно», — велю я Манче. «Что слушать?» — спрашивает тот. «Чтобы нас никто не сцапал, дурак. По темному болоту шибко не побежишь, поэтому мы идем шагом, как можно быстрее светя перед собой фонариками, огибая большие корни и совсем уж жидкую грязь. Манчи то и дело забегает вперед и возвращается, нюхая воздух и иногда лая, просто так, от нечего делать. Девчонка не отстает, но и слишком близко не подходит. И хорошо, потому что хоть я и немного успокоился, мой шум всякий раз вскидывается при приближении ее тишины. Странно, что она ничего не сделала, когда уходила от ма и па. Ну, там, не поплакала, не попрощалась с ними или еще чего. Согласны? Я бы все отдал, чтобы еще разок повидать Бена и Киллиана, даже если бы они... Ладно, не будем об этом. «Бен», — повторяет за мной Манчи, путаясь у меня под ногами. «Знаю», — чешу его между ушей. «И мы идем дальше. Я бы попытался их похоронить, если бы до этого дошло. Я бы хоть что-нибудь сделал, не знаю, что именно». Оборачиваюсь на девчонку, но у нее тоже пустое выражение лица, такое же, как всегда».